Электричество, которым был заряжен воздух, разило искру. Зал заволновался. Ложь! Ленин поднял ладони, сделал движение. Точно хотел сдержать волну, идущую на него. В какой-то момент ладонь будто упиралась в эту волну. Напор был велик. «Нельзя говорить, что это ложь», — заговорил он вновь. И потому, как он произнес эти слова, чувствовалось, что он вновь овладел вниманием зала. Потому что через учредительные собрания революции, которые были в Европе и которые свергли монархию, образовывали буржуазную республику. Такая революция, какая была у нас, никогда и нигде не была. И вновь Репнин почувствовал, как горячее дыхание человека, сидящего позади, коснулось его щеки. «Вы полагаете, не была?» — спросил Робин. А Ленин, удерживая зал, развивал свою мысль. Когда буржуазия начала гражданскую войну, мы были свидетелями ее. Они подняли восстание юнкеров, и мы, победители, были к ним побежденным милостивы. Мы сделали больше. Мы сохранили даже им воинскую честь. Мы видим, что заговор кадетов продолжается. Мы видим, что они организуют восстание против советов во имя золотого мешка, корысти, богатства. Мы открыто объявляем их врагами народа. Репнин вышел из зала вместе с Робинсом. «Кадет вне закона», — произнес Робинс. «Вы полагаете, что Ленин был достаточно терпим к кадетам, прежде чем обратиться к крайним мерам?» Робинс устремил на Репнина свой левый глаз. Глаз наихитрейший, в то время как правый был зажмурен напрочь. «С вашего согласия я спрошу об этом Ленина», — вдруг объявил Робинс, почувствовав, что Репнин испытывает затруднение с ответом на его вопрос. «С вашего согласия», — добавил он с той простой и веселой грубоватостью, которую Репнин заметил в нем и прежде, и которая, как это ни странно, была не обидна. Как полагал Репнин, эти первые минуты общения с Робинсом не давали представления об американце. Он казался проще, чем был на самом деле. Наверное, необходимо время и немалое, чтобы понять его. Говорят, что Робинс – один из тех иностранцев, с которыми беседовал Ленин. Когда Репнин вновь оказался в вестибюле, он увидел, как Робинс подошел к Ленину, который в пальто и шапке направился к выходу, и довел того до двери. Ленин замедлил шаг, слушая Робинса, а затем взмахнул рукой и рассмеялся. Казалось, в смехе этом человек сразу потопил все свои печали и беды. Когда Робинс вернулся к Репнину, улыбка еще удерживалась на лице американца. «Ленин вам поправил настроение», — сказал Репнин, улыбаясь. «Да, мы говорили о бабушке». «О бабушке Брешко-Брешковской?» — спросил Репнин, улыбаясь. С некоторого времени именно так газеты нарекли Брешко-Брешковскую. «Да, о ней», — ответил Робинс живо. «Я спросил Ленина, какую позицию он занимает по отношению к мадам Брешковской». «А никакую», — ответил Ленин. «Она годится только для картинной галереи». «Но она боится, что красногвардейцы убьют ее, как только нападут на ее след». «Чепуха», — ответил Ленин. «Хотите, мы дадим целый взвод солдат для ее охраны. Она может повредить нам, лишь если ее случайно убьют в какой-нибудь стычке, а вину за это свалят потом на советское правительство». «Вы связываете это с нашим разговором о терпимости?» — спросил Репнин, понимая, что режет правду матку. «А вы полагаете, что большевики не обратятся к террору, даже если будут вынуждены обратиться к нему?»